Ирен молчала. «Могу сказать только одно. С тех пор, как она взяла на буксир этого пирата, ей стало не до тебя. Скоро ты сама в этом убедишься. Правда, теперь вам не придется часто видеть друг друга. Мы будем жить за городом». Сомс был рад, что случай позволил ему сообщить эту новость под прикрытием раздражения. Он ждал вспышки с ее стороны. Молчание, которым были встречены его слова, обеспокоило его. «Тебе кажется, все равно?» — пришлось ему добавить. «Я уже знаю об этом». Он быстро взглянул на нее. «Кто тебе сказал?» «Джун». «А она откуда знает?» Ирен ничего не ответила. Сбитый с толку, смущенный, он сказал: «Прекрасная работа для Боссини. Он сделает на ней имя. Джун все тебе рассказала?» «Да». Снова наступило молчание. Затем Сомс спросил: «Тебе, наверное, не хочется переезжать?» Ирен молчала. «Ну, я не знаю, чего ты хочешь. Здесь тебе тоже не по душе». «Разве мои желания что-нибудь значат?» Она взяла вазу с розами и вышла из комнаты. Сомс остался за столом. И ради этого он подписал контракт на постройку дома? Ради этого он готов выбросить 10 000 фунтов? Но вскоре Сомс успокоился. Могло быть и хуже. Она могла вспылить. Он ожидал большего. В конце концов, получилось даже удачно, что Джун первая пробила брешь. Она, должно быть, вытянула признание у Боссини. Этого следовало ждать. Он закурил папиросу. В конце концов, Иран не устроила ему сцены. Все обойдется. Это самая хорошая черта в ее характере. Она холодна, зато никогда не дуется. И, пустив дымом в божью коровку, севшую на полированный стол, он погрузился в мечты о доме. Не стоит волноваться. Он пойдет сейчас к ней, и все уладится. Она сидит там во дворике под японским тентом, в руках у нее вязание, сумерки, прекрасный теплый вечер. Сомс прошел в гостиную и украдкой выглянул из окна. Во дворике, в тени японского тента, тихо сидела Ирен. Кружево на ее белых плечах чуть заметно шевелилось вместе с дыханием, поднимавшим ее грудь. Но в этой молчаливой женщине, неподвижно сидевшей в сумерках, чувствовалось тепло, чувствовался затаенный трепет, словно вся она была охвачена волнением, словно что-то новое рождалось в самых глубинах ее существа. Он прокрался обратно в столовую незамеченным. В следующее воскресенье утром, когда Сомс брился, ему доложили, что мистер Боссини дожидается внизу и хочет его видеть. Приотворив дверь в комнату жены, он сказал: «Там пришел Боссини. Займи его, пока я бреюсь. Я сейчас приду. Он, должно быть, хочет поговорить о проекте». Ирен молча взглянул на него, закончила свой туалет и сошла вниз. Сомс все еще не знал, как она относится к постройке дома. Возражений с ее стороны он не слышал. А что касается Боссини, то к нему она, кажется, относилась дружелюбным. Из окна Сомсу было видно, что Ирен и Боссини разговаривают внизу в маленьком дворике. Он заторопился и в двух местах порезал подбородок. Потом, услышав их смех, подумал: «Ну, им, кажется, не скучно вдвоем». Как он и предполагал, Боссини зашел за ним, чтобы показать планы. Сомс взял шляпу, и они вышли на улицу. Планы были разложены в комнате архитектора на дубовом столе. И Сомс, бледный, внимательный, внешне совершенно невозмутимый, нагнувшись над ними, долгое время не говорил ни слова. Наконец он сказал недоуменно: «Странный дом». Двухэтажное здание, обведенное по второму этажу галереи, охватывало двор с четырех сторон. Двор этот был покрыт стеклянной крышей на восьми колоннах. Действительно, на взгляд Форсайта, дом был странный. «Много места пропадает зря», — продолжал Сомс. Боссини заходил по комнате, и выражение его лица не понравилось Сомсу. То своеобразное выражение, которым отличалось лицо Боссини, когда он загорался чем-нибудь, появилось и сейчас. «Я хотел выстроить вам дом, который обладал бы, чувством собственного достоинства, что ли. Если вам не нравится, скажите прямо. Обычно мало кто думает об этом. Кого интересует чувство собственного достоинства в доме, если можно втиснуть в план лишнюю уборную?» Он ткнул пальцем в левую часть чертежа. «Здесь есть где размахнуться. Вот тут помещение для ваших картин отделяется от двора портьерами. Отдерните их, и у вас будет пространство 51 на 23,6. Вот здесь в середине печь. Выходит одной стороной во двор, другой в картинную галерею. Эта стена сплошь из стекла, выходит на юго-восток, а со двора будет литься северный свет. Часть картин можно развесить в верхней галерее или в других комнатах. В архитектуре, — продолжал он, глядя на собеседника, но словно не видя его, что коробило Сомса, — в архитектуре, так же, как и в жизни, без правильности линий не может быть чувства собственного достоинства. Вам скажут, что это старомодно. Странная вещь. Мы никогда не заботимся о том, чтобы сделать наше жилище воплощением основных принципов жизни. Мы загромождаем дома обстановкой, всякой мишурой, устраиваем в комнатах какие-то ниши, что угодно, лишь бы развлекало глаз. Глаз должен отдыхать. Сумейте добиться эффекта двумя-тремя смелыми линиями. Все дело в правильности линий. Без нее вам не добиться чувства собственного достоинства. Сомс с бессознательной иронией посмотрел на его галстук, лежавший отнюдь не перпендикулярным. Боссини был к тому же не брит, и костюм его не отличался идеальным порядком. Архитектура, по-видимому, поглотила все стремления Боссини к правильности линий. «Не будет ли это смахивать на казармы?» — спросил Сомс. Ответ он получил не сразу. «Теперь я понимаю», — сказал Боссини. «Вам нужен Little Master. У вас будет хорошенький уютный домик. Прислугу загоните на чердак, а входную дверь опустите на несколько ступенек, чтобы было откуда подниматься. Ради бога, обратитесь к Little Master. Он вас очарует, я-то его давно знаю». Сомс заволновался. В действительности план ему очень нравился, и свое удовлетворение он прятал просто инстинктивно. На комплименты Сомс всегда был скуп. Люди, щедрые на похвалу, вызывали у него чувство презрения. Сейчас он очутился в затруднительном положении человека, который должен сказать комплимент или пойти на риск и потерять хорошую вещь. Боссини способен на все. Чего доброго, разорвет планы и откажется от работы. Взрослый ребенок. Однако эта ребячливость, на которую Сомс смотрел с высоты собственного величия, возымела на него странное, почти магическое действие. Ведь сам он был совершенно чужд таким настроением. «Ну что ж», — выдавил он из себя наконец, — «во всяком случае это Это оригинально. Сомс впитал такое недоверие и даже тайную ненависть к слову «оригинально», что сейчас, как ему показалось, это замечание никак не выдавало его истинных чувств. Боссини, по-видимому, остался доволен. Как раз то, что надо подобному субъекту. Успех приободрил Сомса. «Места здесь много», — сказал он. «Просто воздух, свет», — донеслись до него невнятные слова Боссини. «Литл Мастер строит не для джентльменов, он работает на фабрикантов». Сомс сделал протестующий жест. Его причислили к джентльменам. Теперь уж он ни за какие деньги не согласится, чтобы его поставили на одну доску с фабрикантами. Но врожденная недоверчивость взяла верх. Кому нужна эта болтовня, правильность линий и достоинств? Как бы не замерзнуть в этом доме? «Ирен не выносит холода», — сказал он. «А-а-а!» — насмешливо ответил Боссини. «Ваша жена не выносит холода? Ну, я об этом позабочусь. Ей не придется мерзнуть. Смотрите». Он показал 4 значка на стенах дворика, расположенные на равном расстоянии друг от друга. «Вот здесь я поставлю радиаторы за алюминиевой решеткой. Для решетки можно заказать прекрасный рисунок». Сомс недоверчиво посмотрел на значки. «Все это прекрасно», — сказал он. «Но во что это мне обойдется?» Архитектор вынул из кармана листок бумаги. «Дом, конечно, следовало бы построить целиком из камня, но вы вряд ли на это пойдете, и я примирюсь на каменной облицовке. Крыша должна быть из меди, но я ставлю зеленую черепицу. Все вместе, включая металлическую отделку, обойдется вам 8500 фунтов». «8500?» — сказал Сомс. «Как же так? Ведь моей предельной цифры было 8000. «Дешевле ничего не выйдет», — холодно ответил Боссини. «Выбирайте». Вероятно, с Сомсом только так и можно было вести дело. Он был ошарашен. Рассудок подсказывал бросить эту затею. Но проект был хорош. Он отлично понимал это. В нем чувствовал законченность и благородство замысла. И помещение для прислуги прекрасно. Такой дом поднимет его в глазах общества. В нем столько своеобразия, а вместе с тем и комфорт не упущен из виду. Сомс продолжал внимательно изучать проект, пока Боссини брился и переодевался у себя в спальню. Затем они молча пошли на Монпелье-сквер, и Сомс всю дорогу уголком глаза поглядывал на Боссини. «Пират очень недурен собой», — подумал Сомс, — «если приоденется как следует». Ирен поливала цветы, когда они вошли в дом. Она предложила послать за Джун. «Нет-нет», — сказал Сомс, — «нам еще надо поговорить о делах». За завтраком он был почти радушен и усиленно угощал Боссини. Ему нравилось, что архитектор так оживлен. Оставив его после завтрака с Ирен, Сомс ушел к своим картинам, с которыми он всегда проводил воскресные дни. К чаю Сомс опять сошел в гостиную и увидел, что Ирен и Боссини все еще говорят, точно заведенные, как он мысленно выразился. Остановившись в дверях, незамеченный ими, он поздравил себя с благоприятным оборотом дела. Хорошо, что Ирен ладит с Боссини. Кажется, она начинает увлекаться идеей постройки дома. Спокойно поразмыслив среди картин, Сомс решил пойти на лишние 500 фунтов, если понадобится. Впрочем, он надеялся, что после приятно проведенного дня Боссини будет сговорчивее. Ведь, собственно говоря, все зависит исключительно от него. Он может найти тысячи способов удешевить стройку без всякого ущерба для общего плана.